Алекс Бринер. Последний ранг. Том 3. Эпизод 1. Я и Волод стояли посреди туннеля червоточины. Никто из нас не бросался в схватку, хотя от нее мы были на волосок. Нас обоих останавливало что-то такое, что сложно описать словами. Недосказанность, осторожность, любопытство. Вокруг клубился темный эфир, пахло прелой гнилью, еле слышно потрескивали грязные нити в сводах туннеля, с потолка капало черным и тягучим, а мы просто стояли и смотрели друг на друга. «Хочешь, расскажу тебе забавную историю, Каэддин?» — холодно произнес Волод, без тени улыбки. «Сейчас мне было плевать, насколько забавно будет то, что он расскажет. Я был готов выслушать любые бредни, пока не получу ответы насчет темного эфира. Как и зачем он был создан, каковы его тайные свойства и самое главное, как его уничтожить?» Не дождавшись от меня реакции, Волод пожал плечом и продолжил так же холодно и сухо. «Однажды, много лет назад, еще в прошлом веке, жили-были на свете два мага. Назовем их злодей и герой. Первый маг был упорным юнцом в погоне за возвышением, индивидуалист. Он стремился только к собственному магическому развитию, к собственному величию. Этого юнца звали Гедеон Андреевич Бринер. Второй же маг был старым мастером крови и лекарем. Он стремился к тому, чтобы все люди на планете достигли наивысшего магического развития. Звали того мага Волод Чернобог. Это имя он дал себе сам, как только научился говорить. Он не хотел быть просто великим магом, как Гедеон Бринер. Нет, он хотел сделать великими магами других. Чуешь разницу?» Волод замолчал, опять ожидая от меня реакции. «Ты переоцениваешь свою добродетель», — бросил я. «Нисколько», — ответил Волод. «Ты ведь хочешь узнать мои тайны, верно? Не зря же заманил меня сюда. Тогда наберись терпения». Я ничего не ответил. Мы оба знали, что на разговоры у нас имелось много времени, ровно до того момента, пока я намеренно не потревожу червоточину, и она не начнет трястись и закрываться. Так что Волод мог болтать, сколько вздумается. Я не собирался выпускать его отсюда, пока он все не расскажет, причем в любом виде. В виде сказок, забавных историй, стихотворений или глупых анекдотов. «Так вот», — наконец продолжил Волод, видя, что я молчу и не свожу с него глаз. «Тот самый злодей по имени Гедеон поднял руку на старого мага крови, считая, что совершает благороднейший поступок на свете. Да, свое дело он сделал, отрубил магу голову. В тот момент Гедеон искренне считал, что это финал его войны, но убитый им старый маг знал точно, это только начало, всего лишь начало. Начало чего?» — таким же холодным тоном уточнил я. Волод посмотрел на меня долго и пронизывающе. Блеклые стариковские глаза графа Латынина блеснули красным и оживились. «Начало того, что я называю магической эволюцией», — ответил Волод. «Ты своим собственным мечом открыл мне не только путь перерождения и вечной жизни, но еще и сподвиг меня на мои свершения. Именно в тот момент ты стал моим заклятым врагом и проводником в будущее. Лично ты, а не твой род. Не спорю, что твой отец тогда разгромил мою армию, и я по праву считал врагом именно его. Но не он отрубил мне голову. Что это за магическая эволюция?» — в лоб спросил я. «Что это значит? Говори прямо». Все же надо было его поторопить. Я мог удерживать Волота в червоточине сколько угодно, но имелась другая проблема. Темный эфир. Как бы хорошо я ни сопротивлялся его влиянию, он все плотнее окружал меня в попытках проникнуть в тело, чтобы в итоге истощить мои магические запасы, а потом и добить физически. Волод сразу почуял, что со мной что-то не так, хотя на моем лице не дрогнул ни один мускул. Он поднял вверх указательный палец и сделал им короткое движение, будто закручивал воронку смерча. За его пальцем послушно последовали клубы темного эфира, действительно образуя что-то похожее на воронку. «Посмотри, какой он податливый», — произнес Волод, любуясь собственным изобретением. «Если я захочу, то атакую тебя этим эфиром. Даже твоя духовная практика тебе не поможет. Не спорю, ты неплохо справляешься, но вряд ли сможешь совладать с самим создателем темного эфира. Кто тебя научил так сопротивляться его влиянию? Кто-то из неорасы. Среди них есть неплохие духовные практики. Вейги, например. Но скажу тебе по секрету. В этом плане нет никого лучше имперов и кахидов, только ни те, ни другие не могут попасть к нам на Палеосторону. Кахидов не пускают, а имперы не едут сами. Так кто же научил тебя сопротивляться темному эфиру? Вейга какая-нибудь?» «Да», — я не ответил, продолжая внимательно следить за всеми движениями Волота. Он оглядел меня сверху донизу, очень внимательно оглядел, после чего усмехнулся. «Какой же ты все-таки тщедушный, Гидеон, тебе с каждой минутой все сложнее справляться с давлением темного эфира, не так ли? Он пробивает твою защиту и подтачивает ее, как термит, а лучше сказать, миллионы термитов. Миллионы маленьких зубастых термитов грызут сейчас твою духовную броню. Или я не прав, что за магическая эволюция?» — повторил я, цедя слова сквозь зубы. Волод вздохнул. «Хочешь, чтобы я рассказал тебе все и сразу? Надеешься, что я испугаюсь тебя в этой яме и все выложу? Ты, конечно, хитрый сукин сын и обвел меня вокруг пальца, но тебе все равно ничего не изменить. Не для того я создавал темный эфир, чтобы кто-то смог его уничтожить. Особенно ты. А хочешь знать, какой будет финал у нашей забавной истории?» Волок перестал накручивать воронку эфира на палец, опустил руку и шагнул ко мне. «Темный эфир, с которым ты так борешься, Гидеон, изменит Землю навсегда. Он не уничтожит ее, а усовершенствует. И знаешь, почему это неизбежно? Потому что темный эфир невозможно уничтожить. Прими это как данность. Никто не сможет уйти от темного эфира. Даже я сам, если бы вдруг захотел. Темный эфир – это неминуемое и прекрасное будущее нашего мира, новый этап развития человека. Вот что я называю магической эволюцией. Мутанты с сильнейшей магией, которой раньше не было. Новая форма жизни. Не расы вместо хрупких людей. Правда, вейги и лювины, скорее всего, не выдержат давления темного эфира. А вот эмперы и кахиды станут венцом магической эволюции. Разве это плохо? Я окинул взглядом туннель, заполненный черным туманом. Темный эфир медленно и умиротворенно клубился вокруг нас, и я невольно представил, как эта угольная мгла наполняет оставшуюся половину Земли, всю палеосторону, как планета полностью погружается в мутационный хаос, как меняется ее облик, как рушится человеческая цивилизация, и как на ее руинах рождается что-то новое, уродливое и жадное. «Зачем?» – прямо спросил я у Волота. «Чего ты добиваешься? Зачем рушить людскую цивилизацию? Ты ведь тоже человек». Волод хмыкнул и задал мне встречный вопрос. «Ты видел когда-нибудь эмперов или кахидов?» Я покачал головой. «Нет, не видел». Зная, что существуют четыре неорасы, вейги, лювины, эмперы и кахиды, я никогда не видел двух последних. Лишь читал о них редкие заметки. Это были плохо изученные расы с неостороны. Особенно эмперы. Самые закрытые и неизведанные существа темной половины Земли. «Эти создания совершенны», — со странным удовольствием произнес Волод. «Если бы ты их видел, то согласился бы со мной. Вейги и лювины по сравнению с ними – лишь переходные мутационные формы. Они неинтересны с точки зрения эволюции. А люди?» – нахмурился я. «А люди?» – пожал плечом Волод. «Люди уже давно устарели. Их магический потенциал слишком низок. Но это хорошая база для новых рас. Темный эфир поможет природе создать самые совершенные существа во Вселенной. Они смогут развивать магию до бесконечности, покорять космос, время и пространство. По сути, все неорасы – это бывшие люди, более совершенные и сильные». Он задрал голову, посмотрел на клубы темного эфира и внезапно спросил совсем о другом. «А ты, кстати, уже догадался, кто именно создал червоточины с темным эфиром? Все эти пространственные ямы, в одной из которых мы с тобой сейчас стоим, кто их создал? Злодей или герой?» Он перевел взгляд на меня и добавил: «Ты же понимаешь, что это не я. На момент создания этого чудного пространственно-временного явления мне такое было не под силу. На тот момент только один маг обладал настолько великим даром, который бы позволил создавать подобные червоточины. Это ведь маленькие закрытые миры, созданные из одного изначального мира, и все они реальны, но очень хрупки. В связи с этим я расскажу тебе еще одну забавную историю, Гидеон Андреевич. Хочешь?» Меня пробрал мороз от его слов. Во-первых, меня уже давно не называли Гидеоном Андреевичем, а во-вторых, я уже давно и без Волота понял, кто именно создал червоточины. Все, какие есть, и с темным эфиром тоже. Жил-был мальчик по прозвищу Каэддин. Продолжил Волод уже не таким холодным тоном, а даже как-то по-отечески. Он оказался злодеем, как мы уже выяснили. И однажды, уничтожив одного великого мага крови у подножия Хибинских гор, наш злодей решил развить свое мастерство до наивысшего ранга, до 13-го. Этот парнишка был до тошноты тщеславен и упорен. Через 6 лет он достиг таки последнего наивысшего ранга и открыл в себе некий дар, настолько великий дар, что сейчас о нем даже вспомнить не способен, не то что повторить. И в момент своей наивысшей богоподобной силы Каэддин создал два типа червоточин, с чистым эфиром и с темным. «Мне продолжать?» Волод сделал паузу. Он ждал, что я хоть что-то на это скажу, но я опять промолчал, продолжая внимательно наблюдать за своим противником. Волод улыбнулся. Теперь и улыбка у него стала отеческая, снисходительная и заботливая, будто он смотрел на глупого недоросля, который случайно разбил семейную вазу. Неторопливо и веско он продолжил свой рассказ. «Итак, наш злодей создал два вида червоточин. Те, что с чистым эфиром, сохранили в себе источники, все 500. Каэддин вырвал их из бытия и заключил в отдельные пространственные карманы, где завязло время. Тот самый день, когда мальчик получил наивысший ранг и обрел сверхсилу. 16 мая 1850 года, четверг после полудня. На последнем ранге наш злодей обрел дар не просто видеть сквозь время, но и играться с пространством. И этот мальчишка что-то увидел в будущем, что-то страшное. И тогда он спрятал источники чистого эфира и защитил их от вторжения. Но на этом не остановился. А нет, наш злодей не из таких. Волок тихо рассмеялся. Я же спокойно продолжал его выслушивать. За этим я, собственно, и остался с ним один на один. Наш злодей создал еще и другой тип червоточин, уняв смех, добавил Волод, с темным эфиром. Но возникает вопрос, как он это сделал, если о темном эфире ничего не мог знать заранее? Все просто. Раз Каэддин получил дар видеть сквозь время, то он увидел и темный эфир, который создал я. И тогда наш злодей не придумал ничего умнее, как создать еще один тип пространственных карманов. В них запечатлено будущее, то самое, которое он увидел, и что его ужаснуло. «Скажи мне, Гедеон Андреевич, так ли это? Именно в таком кармане мы сейчас находимся, верно? И какой это год, не подскажешь?» Он уставился на меня, сверля взглядом. «Вот так, в виде сказочки от Волота, я услышал то, чего бы не хотел произносить вслух. Да, на 13-м ранге, о котором я ничего не помню, именно я и создал червоточины. Все, какие есть, и те, что с чистым эфиром, и те, что с темным. Одни запечатлели прошлое, а другие – будущее. В памяти сразу всплыло то, как я впервые побывал в червоточине с темным эфиром и увидел Изборск будущего. Там не было людей, лишь мутанты из неорас, уродливые вейги. Какой тогда был день из будущего? Я вспомнил, как заходил в магазин с вывеской «Мануфактура Севера». Механические люди и видел надпись на одном из мехоголимов. Акция до конца июля 1960 года. Успейте купить выгодно. То есть в той червоточине было запечатлено будущее, которое наступит через 10 лет. Именно его я и увидел, когда повысил свой последний ранг и о котором сейчас ничего не помню. Возможно, эти червоточины были подсказкой для меня самого, перерожденного и ничего не помнящего. Возможно, чтобы не допустить этого будущего, я отвел себе 10 лет. За это время мне предстояло все исправить, вновь вернуть то, что я разрушил когда-то, подготовиться, набраться силы и снова поднять ранг до последнего. Теперь главное, правильно распорядиться этим временем. Ну так что, Каэддин, тихий голос Волота выдернул меня из размышлений. В этих червоточинах запечатлено будущее, я ведь прав? Да, он был прав, но я опять ему не ответил. Вместо этого спросил, почему ты так стремишься попасть в червоточины с чистым эфиром? Что тебе там нужно? Забрать хоть один источник, что это тебе даст? Волод тоже не ответил на мой вопрос, лишь загадочно улыбнулся. Тогда я решил пойти другим путем. Что ж, да, ты прав. Прямо сейчас мы с тобой стоим в туннеле, который ведет в будущее. То самое, которого ты добиваешься, но которого еще не произошло в реальности. Так почему бы нам не посмотреть, что это за будущее? Хочешь прогуляться? К тому же, ты бы смог наглядно показать мне, ради чего создавал темный эфир. Посмотрим, к чему привела твоя магическая эволюция. Волод перестал улыбаться. Мое предложение вызвало у него тревогу, однако и интерес вызвало не меньший. Ты опять пытаешься меня перехитрить? Сощурился он. Волод выглядел уверенным, но все равно не смог скрыть напряжение. Мой враг не знал наверняка, что нас ждет, как только мы проникнем в червоточину дальше. Какое это будет будущее? С чем мы столкнемся? Что увидим? На самом деле этого не мог знать никто. Я лишь понимал, что это будет тот самый июль 1960 года. Будущее через 10 лет и то самое место, где мы проникли в червоточину, то есть территория рядом с дворцом графа Соломина, близ Петербурга. Но никто бы не смог сказать наверняка, что стало с этим дворцом в будущем через 10 лет. Возможно, он давно разрушен, а теперь там руины, выжженная земля или кладбище. Пока я смотрел на Волота, темный эфир туннеля все сильнее давил на меня. Он легким туманом касался кожи и тут же отступал назад. Как живой, он все еще пытался пробить брешь в моей магической обороне. Однако мое сопротивление было довольно сильным. Спасибо Вейге Азели и ее урокам. Сам же Волот, казалось, не замечал темного эфира и его влияния. Все же он был его создателем. Однако кое-что мне бросилось в глаза, хоть виду я не подал. Темный эфир окружал Волота точно так же, как меня. Точно так же туман касался его тела и отступал, натолкнувшись на сопротивление и магическую оборону. Это было странным. Выходило так, что Волот, создатель темного эфира, сам применял духовную практику, чтобы не дать своему же оружию на себя воздействовать. А может, мне показалось, необычную догадку надо было проверить. «Ну так что, прогуляемся?» – переспросил я. «Ладно, уговорил», – наконец согласился Волот. «Прогуляемся в наше прекрасное будущее». Он повел плечами, и темный эфир снова отпрянул от его тела, заклубившись над головой. Мы отправились дальше по туннелю, сквозь темное марево эфира, мимо стен, увитых цветными тусклыми нитями, прямиком к живой мембране, открывающей вход в червоточину, в самое ее чрево. Не знаю, о чем в этот момент думал Волот, но я думал о том, что уже совсем скоро узнаю тайны не только своего врага, но и свои собственные тайны, принадлежащие тому самому Каэддину, который достиг последнего ранга. Мое воображение даже нарисовало картину того, как тот Каэддин, далекий, могущественный и загадочный, смотрит на меня откуда-то сверху и ждет, что я сделаю все правильно и приду туда, куда он меня ведет. Остановившись у мембраны перегородки, я покосился на Волота. «Не боишься разочароваться в своем прекрасном будущем?» Тот нахмурился, не глядя на меня, а внимательно рассматривая мембрану. «Нет, не боюсь. Блажен тот, кто ничего не ожидает, ибо он никогда не будет разочарован». «Слышал такое выражение? Это точно не про тебя», — усмехнулся я. «И не про тебя», — быстро среагировал тот. Я не стал с ним спорить и прикоснулся к мембране ладонью. Волот быстро перевел взгляд на меня, следя за каждым моим движением. Затем, как моя рука проникает сквозь мембрану, а потом, как я сам начинаю проходить сквозь перегородку, приняв образ призрака. В этот момент в глазах Волота читались разные эмоции. От искреннего азарта до тихой злобы из-за того, что это не его собственная рука проникает в чей-то пространственный карман. Я не стал на него больше смотреть, а прошел сквозь преграду полностью. Волот остался в туннеле, чтобы дождаться открытия мембраны, поэтому у меня имелось немного времени, чтобы оглядеться. И, как всегда бывало при попадании в очередную червоточину, здесь меня ждал большой сюрприз, такой, что я невольно замер, пытаясь осознать всю грандиозность этого сюрприза. Магическая эволюция. Да, это была она, только не та, о какой грезил Волот. Эпизод 2. Я ожидал увидеть примерно то же самое, что уже видел в другой червоточине с темным эфиром, пропитанную черным туманом местность, мутантов и останки людской цивилизации. Но нет, моим глазам предстал огромный футуристический мегаполис, пульсирующий жизнью и работой, жужжащий, как организованный пчелиный рой, энергичный, яркий, правильный и прекрасный. Узнать в этом месте пригород Петербурга и территорию дворца графа Соломина было невозможно. Тут все было другим, от архитектуры до запахов и мелодичного городского шума. На месте дворца теперь тянулась аллея из гигантских деревьев. Их сочно-зеленые кроны распространяли приятные ароматы, наполовину закрывали ближайшие небоскребы разных форм из стекла и бетона. Аллея уходила вдаль, прорезая собой мегаполис. А дальше, до самого горизонта, высились еще более исполинские здания, еще более зеленые кроны деревьев, шумел еще более энергичный и живой мир. Я замер с открытым ртом, разглядывая все это. Да, темный эфир здесь имелся, но он был не таким густым, как в туннеле. Черный смог неподвижно и низко висел над городом, как свинцовые облака, однако никаких мутантов тут не было и в помине. Ни смерти, ни уродства, ни вони. Но кое-чего тут тоже не хватало. Людей. Ни одного человека я не увидел, хоть мегаполис и шумел тысячами аэроптеров. Те организованно летали по воздушным маршрутам, быстро и с одной скоростью, как в едином организме, будто сновали не машины, а кровь неслась по сосудам и капиллярам, нисколько не мешая друг другу и обеспечивая жизнь всему городу. Все здесь было идеальным, правильным, абсолютно все, ни одной трещины на асфальте, ни одной ненужной линии. Но мои глаза все равно пытались найти в этой идеальной картине хоть одного человека, или хотя бы кого-то из Неарас, Вейгу, Лювина, да кого угодно, кого-то живого и разумного, ведь неразумный не смог бы создать в будущем то, что я сейчас вижу. Пока я разглядывал город, сверху ко мне устремился темный эфир, он, как сумрачный спрут, потянулся к моей коже туманными щупальцами, к лицу, рукам, шее, и снова я ощутил, как он начинает давить на меня и прощупывать в попытке найти слабое место и проникнуть внутрь, к магическому резерву. Я глянул на свой эхос на руке. Устройство исправно работало и сразу же показало мне все параметры моего состояния. Здоровье было в норме, да и никаких признаков магического истощения не наблюдалось. Я все еще неплохо сопротивлялся влиянию темного эфира, но надо было постоянно следить за эхосом, чтобы не довести себя до полуобморочного состояния, как уже было в другой темной червоточине. Что ж, ладно, у меня еще имелось время. Я спрятал их за рукавом пиджака. В этот момент за моей спиной открылась мембрана. Волок наконец дождался, когда перегородка впустит его внутрь червоточины, и он увидит будущее своими глазами. И первое, что я услышал от Волота, было возгласом такого же удивления, какое я и сам сейчас испытывал. «Бог мой, Каэддин!» — выдохнул Волот, даже не пытаясь скрыть эмоций. «Ха-ха, это даже лучше, чем я себе представлял». Он подошел и встал рядом со мной, пожирая глазами мегаполис будущего, не такого уж далекого. Ни я, ни Волод при этом не сделали ничего, чтобы побеспокоить это место. Никому из нас не хотелось нарушать мирное течение странного хрупкого будущего, существующего само по себе. Это как сунуть палку в муравейник или капнуть дегтя на пчелиные соты. Возможно, от такого вмешательства место не погибнет, зато перестанет быть идеальным. Я даже поймал себя на мысли, насколько больно представлять, как эта червоточина закрывается, и этот прекрасный город рушится, здание валится вместе с деревьями, аэроптеры падают, асфальт крошится. И все это происходит только потому, что мы сюда вошли. Впервые мне не хотелось уничтожать червоточину, даже с темным эфиром. Будь моя воля, я бы вообще оставил ее в покое и ушел отсюда. Но если это будущее должно было хоть что-то для меня прояснить, то предстояло его исследовать. Жаль только, что со мной сейчас не было Абубакара, он остался наверху, так что мне предстояло самому изучить это место или хотя бы часть его. Все, что успею изучить, пока темный эфир не пробьет мою магическую оборону и не начнет меня истощать. Тебя не удивляет, что мы не увидели ни одного представителя Неарас? — спросил я у Волота. — Ни Вейгу, ни Лювина, ни даже твоих хваленых имперов или кахидов. Где они все? Волот покачал головой, продолжая с жадностью изучать открывшийся вид. Мне даже показалось, что этот кровавый ублюдок выглядит счастливым. Настолько счастливым, что не может сдержать блаженной улыбки и слезинок в уголках глаз. Посмотрите, какой сентиментальный сукин сын. Они здесь, Каэддин, — наконец ответил Волот. — Должны быть здесь, ведь кто-то же создал все это. Скорее всего, тут живут именно имперы. Хотя неважно, кто здесь живет. Все Неарасы — мои дети, мое творение. А темный эфир — это прекрасно. Потому что не всегда то, что кажется плохим, плохо на самом деле. И не всегда то, что кажется хорошим, таковым является. Посмотри на это. Он глянул наверх, окидывая взглядом черный смог над городом. Я даже головы не повернул, продолжая внимательно изучать все реакции Волота, слушать все, что он говорит, и даже провоцировать его на откровение. «Ты серьезно веришь в то, что здесь живут мутанты из Неарас?» — спросил я. «А ты не веришь?» — вскинул брови Волот. «Ну не люди же тут живут, в конце концов, они бы не выжили. Нет, Каэддин, это новая эпоха. То, что мы тут видим, это и есть начало магической эволюции, первые шаги в лучший мир. Разве это не прекрасно?» Даже задавая мне вопрос, он безотрывно смотрел на город. Не знаю, как бы выглядело его восхищение, если бы он находился в своем теле, но в теле графа Латынина Волод будто помолодел лет на 20. Его старческую усталость разом сменила молодецкая удаль. Он вскинул руки к грузному туманному небу. «Да ты только посмотри на это!» — опять повторил он и наконец перевел взгляд на меня. «Жаль, что это всего лишь червоточина. Но чтобы добиться этого в реальности, мне нужна моя отрубленная голова. Надеюсь, теперь ты отдашь ее мне, а заодно скажешь своей подружке, чтобы она объединила мою голову с телом. Ты сделаешь это?» Я смерил Волота хмурым взглядом. Его энтузиазма во мне не зародилось даже близко, потому что я не до конца понимал, как темный эфир мог бы сделать то, что сейчас мы видим в этой червоточине. Судя по размеру мегаполиса, этот пространственный карман был огромным, просто гигантским, и его процессы можно было взять за некий черновик, за метагород, который отображает то, что могло бы произойти в настоящем мире, но еще не произошло. По большому счету, каждая отдельная червоточина – это отдельный осколок настоящего мира. И именно этот осколок мне захотелось изучить более тщательно, чем я обычно делал. Ладно, оставим лирику. Пройдемся, сказал я и отправился дальше, вдоль аллеи. Я уже говорил, что ты мой проводник в будущее, поинтересовался Волод, догнав меня и зашагав рядом. Говорил, суховато бросил я. Мне бы не хотелось сейчас ни разговаривать, ни разгуливать по червоточине с таким опасным сопровождающим, как Волод, но я понимал, что придется это сделать. Во-первых, надо было увидеть, что здесь происходит, и добиться от Волота внятного рассказа. Во-вторых, он бы все равно никуда от меня не делся. Это закрытое пространство, и из него нет выхода, который бы я не контролировал. «Ну и где же твои эмперы?» – спросил я на ходу. «Что-то я их не вижу». Волот опять заулыбался. Затем вытянул руку вперед и показал в конец аллеи. «Посмотри туда. Думаю, это они». Я чуть замедлил шаг и всмотрелся в силуэты трех существ, что шли нам навстречу. Только шли они как-то не знаю неестественно, что ли. Уже через несколько секунд я понял, в чем дело. Это были не люди, не мутанты и не представители ни раз. Это были големы. Големы, черт возьми. И не просто какие-то големы, а мехаголемы. Такие же, как Семен Троекуров, только более совершенные. Все же Семен получился стальным и грузным увольнем, первым и единственным в своем роде парнем с роботизированным телом, искусственным интеллектом и человеческим мозгом, а эти ребята больше походили на полутораметровые белые экзоскелеты с одинаковым строением, одинаковыми искусственными белыми лицами, в одинаковых белых костюмах и с одинаковой причудливой походкой. Немного медлительные, а лучше сказать, бесшумные, размеренные, флегматичные. И создать их могли только люди, потому что у Неорас не имелось подобных технологий. «Это что, мехаголемы?» – нахмурился я, еще больше замедляя шаг. «Какие еще мехаголемы?» – Волод сощурился, внимательно всматриваясь вдаль. «Это новые расы, совершенное творение. Големы не смогли бы создать такой город, они слишком зависимы от людей». Я практически остановился, все еще не веря собственным глазам. «Нет, Волод, это мехаголемы, и не просто големы, это и есть новые люди. Вот теперь я был в этом уверен». «Ты бредишь, Гидеон», все еще не верил Волод. «Я создавал темный эфир, чтобы эволюционировать новые расы магов, чтобы создать великую и процветающую землю, магическую утопию, но никак не цивилизацию каких-то убогих хромающих механизмов. Нет, это не то будущее, которое мне нужно, да и тебе оно не нужно, оно никому не нужно». Он смолк, пребывая в злой растерянности. Все для него перевернулось. Те существа, что шли нам навстречу, нисколько не были похожи на неорасы, даже с учетом сильной мутации. Магическая эволюция свершилась, но совсем не так, как того хотел Волод. Нам навстречу шли люди, не совсем обычные, но все же люди. И чтобы выжить во время вторжения темного эфира, им пришлось прибегнуть к технологии создания мехаголемов, точно так же, как когда-то профессор Троекуров заставил жить своего внука Семена. Он использовал тайные профессорские разработки и собственную магию пути прагма, чтобы перенести мозг своего внука в механическое тело стального робота. Теперь остальные сделали то же самое. Люди в ответ на угрозу объединили в себе неуязвимость искусственной оболочки, уникальность человеческого мозга, способности магии и мощь искусственного разума. «Что за бред я вижу, Гидеон?» Продолжал щуриться и злиться Волод. «Куда ты меня притащил, мелкий поганец?» Я не сдержал улыбки. Затем окинул взглядом аллею и величественные здания небоскребов. «Ты видишь прекрасное будущее. Разве нет?» На самом деле улыбаться тут было нечему. Судя по всему, в будущем темный эфир все-таки нашел дорогу к Петербургу, а значит, и ко всей Палеостороне. Отсюда следовал вывод. Граница на нулевом меридиане не выдержала. Зато люди уже были готовы. Они знали, как защититься. В совершенно чудовищных условиях люди смогли не только выжить, но и построить свой прекрасный мир. Я снова взглянул на тех троих мехаголемов, что к нам приближались. Оружия в их руках не было, да и выглядели они невраждебно. По виду, это были существа без пола, лысые и одинаковые. Этакие андрогины, лишенные четкой половой принадлежности. Не знаю зачем, но они носили костюмы из белой ткани, брюки, длинные сюртуки, перчатки и головные повязки, и даже ботинки. Кстати, тоже белые. Существа напоминали ангелов, спокойных и терпимых, только крыльев им не хватало, но я все равно не мог воспринимать их людьми. Для меня это были в первую очередь мехаголемы, пусть даже с человеческими мозгами и, возможно, чувствами. Наконец, преодолев аллею, все трое андрогинов остановились напротив меня и Волота. Никакой враждебности или изумления на их искусственных лицах я так и не заметил. Они просто разглядывали нас, а мы их. «Добро пожаловать в спасенный Петербург, друзья мои», — произнес один из мехаголемов. Он даже не выказал удивления от того, что тут внезапно появились люди, самые обычные, из кожи и костей. А еще он произнес «друзья мои» совершенно искренне, насколько искренними вообще могут быть полулюди-полуголемы. Его голос мелодично отдавал стальными нотками, пропущенные через цифровые фильтры. При этом в глазах легко читалось живое человеческое радушие. Мне сразу вспомнились слова Волота, произнесенные несколько минут назад. «Совершенное творение». А может, он был прав, сам того не сознавая? При взгляде на этого искусственного андрогина во мне все сопротивлялось и в то же время восторгалось. Я даже задал себе вопрос, хотелось бы мне видеть человечество именно таким, неуязвимым и правильным. Андрогин тем временем продолжил. По всем законам спасенного Петербурга, я обязан предложить вам программу спасения, иначе вы будете истощены темным эфиром и подвергнетесь необратимым мутационным процессам. На согласие у вас есть 1 час, 24 минуты и 18 секунд. Именно такое время требуется темному эфиру, чтобы начать необратимую мутацию человеческого организма. Потом все для вас станет безнадежно. Совершенно безнадежно. Я нахмурился. Что значит программа спасения? Не моргая и не меняя тона, мехаголем ответил. Это значит, что ваш мозг будет отделен от вашего человеческого тела и помещен в неуязвимую технооболочку типа Соломон. Тогда вы сможете полноценно и бесконечно жить в спасенном Петербурге под именем Соломон. 3 205 700. Я уставился на мехаголема. Моя память тем временем снова выдала недавние воспоминания. На этот раз о том, как Семен Троекуров называет себя первым в мире мехаголемом Соломон-1. И вот теперь мне предлагают взять имя Соломон 3 205 700. Отлично. Из этого следовало, что как минимум 3 205 699 Соломонов смогли спастись, чтобы полноценно и бесконечно проживать в будущем. Все они, спасшиеся от темного эфира люди. Вот, что значила программа спасения. Бессмертие, неуязвимость, техномагическое развитие, идеальный и спокойный мир, умение выживать в нечеловеческих условиях и все равно оставаться людьми. Хорошо, я подумаю, выдавил я. Мехаголем замер на пару секунд. Его глаза мигнули, будто он что-то для себя решил или что-то узнал. После чего существо шагнуло ко мне ближе и воскликнуло чересчур по-человечески. «Ау, ваше лицо, голубчик!» В его стальном мелодичном голосе ярко проявилась эмоция, а глаза заблестели. «Я узнаю вас, а мне уж показалось, что все безнадежно. Вот теперь это существо все-таки больше напоминало человека». Я не стал делать удивленный вид и спросил прямо. «И кого ты во мне узнаешь?» Он с большой охотой, но очень ровным тоном, принялся рассказывать. Согласно общей базе данных, ваш образ сохранен за карточкой под номером 200 140 503. Вы обозначены как Бринер Алексей Петрович, 1932 года рождения, подданный Российской империи, маг пути динамис нулевого ранга, социальный рейтинг -1. Бринера П. погиб в 18 лет во время поединка на черной арене Петровской академии семи путей города Изборска Российской империи в 1950 году, 16 мая. Поединок закончился победой Стрелецкого Р.С. 1930 года рождения. Так как Бринера П. погиб и был кремирован до вторжения темного эфира, то данный человеческий индивидуум не мог участвовать в программе спасения. Из этого следует вопрос: кто вы такой, господин? Представьтесь, прошу вас. Я медленно моргнул, не сводя глаз с белого лица андрогина. Он только что напомнил мне о том, что в будущем, которое здесь запечатлено, Алексей Бринер погиб на черной арене, как и должно было быть. Его здесь не существует и не может существовать, потому что в этом будущем дух Каэддина не был перерожден. «Меня зовут Гидеон», — представился я. Эта фраза вышла из меня так легко и просто, будто давно ждала, когда я ее произнесу. «Меня зовут Гидеон. Как же давно я этого не говорил?» «Просто Гидеон», — уточнил Михагалим. Я кивнул. «Да, просто Гидеон. И я не имею никакого отношения к Бринеру А.П. Возможно, внешнее сходство. К тому же, если я выберу программу спасения, то стану просто Соломоном. Не так ли, Соломоном?» 3 205 700, педантично поправил меня Михагалим. «Ну да этим самым», — вздохнул я. Внезапно в нашу беседу влез Волод. Он, похоже, отошел от шока. В его голосе даже послышался азарт. Ему вдруг стало интересно, как тут все устроено. «А про меня что-нибудь есть в вашей общей базе данных?» — поинтересовался он. Михагалим перевел взгляд на Волода и тоже внимательно его осмотрел. Скорее всего, отсканировал лицо. Через пару секунд ответ был дан, вполне четкий и понятный. «Согласно общей базе данных, ваш образ сохранен за карточкой под номером 100 355 189. Вы обозначены как Латынин, Дорофей Иванович, 1875 года рождения, подданный Российской империи, граф, маг пути и рэба 9 ранга, социальный рейтинг 2508. Из отчета следует, что Латынин Д. И. был отравлен супругой Латыниной А. Д. в 1950 году, 25 августа. Так как Латынин Д. И. был убит и кремирован до вторжения темного эфира, то данный человеческий индивидуум не мог бы участвовать в программе спасения. Из этого следует вопрос: кто вы такой, господин? Представьтесь, прошу вас. Я и Волод переглянулись. Нас обоих попросили представиться и пояснить, как так вышло, что официально мертвые люди вдруг оказались живы и внезапно явились в этот прекрасный Петербург. «Меня зовут Э. Волод», — представился Волод. «И я не знаю, кто такой Латынин Д. И, возможно, ваша общая база данных немного ошиблась. Так что мое имя Волод. Так и запишите, или запомните, пометьте у себя в базе или что вы там делаете. В-О-Л-О-Т. Волод. Это важно. Он, как и я, не стал скрывать свое настоящее имя. Мы находились сейчас в настолько странных обстоятельствах, что не воспринимали этот мир настоящим, хотя именно таким он и был. По крайней мере, в этой отдельно взятой червоточине. Здесь грядущее уже свершилось. Что ж, господа, сказал Михагалим, еще раз напомню, что мы предлагаем вам программу спасения. Чтобы принять решение, у вас остался 1 час 15 минут и... Мы поняли, спасибо, оборвал я его. А тебя-то как зовут, Соломон? Михагалим смолк, будто задумался над тем, как его все-таки зовут и кто он такой. Его глаза ярко мигнули, и внезапно мне показалось, что в них мелькнуло озорное лукавство, любопытство, такое человеческое, такое знакомое. Это неуемное любопытство я уже видел у одного моего очень хорошего друга. «Меня зовут Соломон 2», наконец представился Михагалим, чуть склонив голову на бок и внимательно меня разглядывая. Затем он сделал вескую паузу, как самый настоящий человек, и добавил: «Это я создал программу спасения». Эпизод 3. Услышав его последнюю фразу, я мысленно улыбнулся. Правда, даже виду не подал, что узнал в этом странном существе своего хорошего друга. Ну надо же, он умудрился выжить и к тому же стал одним из тех, кто помог людям построить новый мир и не погибнуть от темного эфира. Мне настолько захотелось пожать ему руку, что я убрал ладонь за бедро, чтобы удержаться. Значит, передо мной собственной персоной стоял создатель программы спасения, знаменитый маг пути Прагма, хозяин торговой сети «Мануфактура Севера», профессор-алхимик Пимен Сергеевич Троекуров. Я даже заметил, как он пару раз произнес свое любимое словечко безнадежно и возглас «Ау». Наверняка, если бы у него в кармане имелись мятные дрожжи, то он бы заживал одно из них. Жаль только, что в этом будущем профессор Троекуров не был со мной знаком. Однако я помнил, что Троекуров отлично знал профессора Басова, вместе с которым и создавал первый образец Михагалема. Ну а Басов в свою очередь исследовал червоточины и общался с родителями Алекса Бринера. Оставалась надежда, что Троекуров все-таки сможет вспомнить еще и сестренку Алекса, а точнее, найти ее в своей базе данных. Мне захотелось узнать, что стало с Эсфир в будущем, пусть даже в таком альтернативном мета-будущем. Скажите, Соломон 2, а проживает ли в спасенном Петербурге кто-то из рода Бринеров, о которых вы упоминали, или они все погибли? Спросил я. Мне показалось, что профессор вздохнул. Конечно, почудилось. Искусственный организм не стал бы вздыхать, Вряд ли это вообще предусмотрено его функционалом. С точки зрения машины во вздохе просто не было смысла. В глазницах голема опять вспыхнуло свечение, будто на мгновение отразились и померкли световые сосуды. «Да, проживает», — подтвердил наконец Троекуров, если это существо можно было так назвать. От его слов у меня заколотилось сердце. «И кто это? Как его имя?» Мехаголем опять наклонил голову на бок, внимательно меня оглядев. «Вы не имеете права на информацию, которая вас не касается. Сейчас вы всего лишь гость по имени Гидеон. Так вы представились. И у вас два пути. Первый. Принять программу спасения и стать официальным жителем спасенного Петербурга. И второй. Подвергнуться необратимым мутационным процессам под влиянием темного эфира, а затем быть уничтоженным. Это произойдет уже через...» Он сделал паузу. «Через 1 час 10 минут 38 секунд 37-36. «Ладно, понял», — оборвал я его. «А прогуляться можно? До того, как я приму программу спасения, мне надо понимать, где я буду жить полноценно и вечно. Не вечно, а бесконечно», — поправил меня Троекуров. «Это не одно и то же, прошу заметить. Хотя мне все же любопытно, как вы сюда попали. Вы оба, возможно, во время прогулки вы мне об этом расскажете». Я чуть было не усмехнулся. Все же передо мной стоял именно профессор Троекуров, а не Соломон-2. Еще бы увидеть Семена, если он, конечно, тут вообще существует. Ведь кто-то же здесь носит имя Соломон-1. Наверняка, это именно он. Потому что профессор не мог бы не спасти своего внука первым. Он слишком его любит. Троекуров сделал приглашающий жест. Его экзорука указала дальше, на один из ближайших небоскребов. «Прошу вас, господа, вы можете прогуляться до музея новейшей истории. Он находится на первом этаже. Однако дальше этого здания мы не можем вас пропустить. Вплоть до того момента, пока вы не согласитесь провести процедуру спасения». И тут голос снова подал Волод. Он ткнул меня локтем в бок, будто мы с ним приятели не разлей вода. «Ну, что скажешь, Гидеон, не хочешь пройти процедуру спасения? Может, попробуем? Мне кажется, мы оба заслужили спасение». Он с иронией уставился на меня. Волод не боялся задавать провокационные вопросы во всеуслышание. Он прекрасно понимал, что скоро этой червоточины не будет вместе с программой спасения. Все разрушится при закрытии, как бывало уже не раз с другими пространственными ямами. Только мне настолько не хотелось ее разрушать, что я не был готов что-то здесь менять. Пока я просто стоял и говорил с местным жителем, а этого было недостаточно для разрушения червоточины. По моему взгляду Волод догадался, о чем я думаю. Он наклонился к моему уху и тихо произнес: «Как забавно, ты не находишь. Неужели тебе не понравилось это будущее? Вполне неплохое. Ты обескуражен, не так ли?» Я ничего не ответил. Зато усилилось желание отрубить голову Володу еще раз. Он отлично чувствовал все перепады моего настроения, а ведь я действительно был обескуражен. Когда мы наконец отправились вдоль аллеи в сторону музея новейшей истории, я снова обратился к Троекурову. «А не подскажете сегодняшнюю дату, Соломон-2, или эта информация тоже не имеет ко мне отношения?» Тот усмехнулся. «Хотя нет, опять почудилось». Не сбавляя размеренного шага, Мехаголем все-таки ответил на мой вопрос. «Сегодня 25 июля 1960 года, понедельник. Я сделал себе в памяти мысленную зарубку. Значит, в июле через 10 лет темный эфир уже будет присутствовать на всей Палеостороне, причем минимум несколько лет. Вопрос: сколько именно лет, а когда случилась катастрофа?» Задал я следующий вопрос Троекурову, и опять тот не сбавил шага, но голову в мою сторону все же повернул. «Какую катастрофу вы имеете в виду?» «Прорыв темного эфира через границу на нулевом меридиане», обозначил я прямо. «Это не катастрофа, голубчик», веско возразил Троекуров. «Это стимул к прогрессу, вызов, возможность, если хотите». Услышав его слова, Волод улыбнулся. «Люди будущего оказались мудрее тебя, Гидеон. Что для одних катастрофа, то для других стимул к развитию. Мне нравятся эти ребята». Я не среагировал на очередной его выпад. Вместо этого опять обратился к Троекурову. «Так когда случился тот самый стимул к прогрессу, Соломон-2?» «Эта дата высечена над входом в музей новейшей истории», ответил Троекуров. «Туда я не люблю заходить, никто не любит. Там нас посещает иррациональное чувство грусти по утраченному. В музее служит только один из нас, он сам вызвался на эту работу. Его зовут Соломон 4028. Он был эвакуирован из опасной зоны и спасен, как и многие другие. Троекуров вытянул их за руку и указал на здание, к которому мы подходили. Над массивным крыльцом с идеально ровной площадкой подъема действительно имелась дата. 18.09.1951. Я чуть приостановился, внимательно всмотревшись в каменный барельеф над крыльцом, будто фотографировал его глазами, чтобы навсегда запечатлеть в памяти. 18 сентября. Но главным здесь был не день, а год катастрофы. 1951 и краткий год. Выходило так, что темный эфир должен был прорваться через границу на нулевом меридиане не через 10 лет, как я думал, а уже через год. Сейчас в реальном мире был сентябрь 1950 года, а значит, у меня оставалось ничтожно мало времени, чтобы предотвратить катастрофу, как бы ее тут ни называли. Вместе со мной на барельеф с датой уставился и Волод. На его лице заиграла победная ухмылка. Он ведь тоже понимал, что остается всего лишь год до того момента, как его планы сбудутся, и темный эфир заполонит планету полностью. «Не радуйся раньше времени», – процедил я. «Ничего еще не случилось, но ведь случится», – еще шире улыбнулся Волод. «И я почему-то уверен, что когда мы выйдем из этой червоточины, то ты перестанешь мне мешать и лично отдашь мне все, что нужно, и мою голову, и свою подружку Веринию, а возможно, даже лично поможешь прорвать границу на нулевом меридиане. Ты же видишь, какое прекрасное будущее мы можем создать. Плевать на неорасы, люди тоже неплохо эволюционировали. Я уже сейчас чувствую твои сомнения. А да, ты сомневаешься, надо ли вообще со мной бороться». Я не стал дослушивать Волота и, отвернувшись от него, спросил у Троекурова: «А Изборск? Что известно про Изборск?» В человеческих глазах голема отразилась тоска. «Это мне, уж точно, не почудилось. Тотальная печаль, горечь и утрата. Если хотите узнать судьбу Изборска и других городов зоны Т, то можете проследовать в музей новейшей истории», — ответил Троекуров. «Вам все расскажет Соломон 4028. Возможно, именно после этого вы примете решение воспользоваться программой спасения. Иначе все будет для вас безнадежным». Любопытство в его глазах погасло. Казалось, теперь ему глубоко плевать, кто я, откуда пришел и что собираюсь делать. Для него существовало только два варианта насчет меня: уничтожить или спасти, то есть поместить мой мозг в такой же искусственный организм, каким он был сам. И возможно, его внук Семен все-таки погиб где-то в Изборске, кто знает. Я не стал лезть голему в душу, какое странное выражение относительно голема, и первым шагнул на площадку, ведущую к дверям музея новейшей истории. За мной отправился Волод. За спиной я услышал его голос. Волод обратился к Троекурову и его помощникам: «Мы ненадолго, господа. Мой друг хочет культурно обогатиться в вашем музее, но потом мы обязательно изучим вашу программу спасения. Мне кажется, если любому из нас предоставить выбор, умереть прямо сейчас или жить бесконечно, то выбор будет очевидным». «Согласны?» На это ему ничего не ответили, но мне снова почудилось, что Михаголем Троекуров вздохнул, тяжело и безрадостно. «Совсем не так, как полагается в прекрасном будущем. Соломон 4028 встретил нас, как только я и Волод вошли в гулкий и пустынный холл музея. Пространство здесь тоже наполнял темный эфир, как и все вокруг. Не успела тяжелая дверь закрыться за нашими спинами, как со стороны стойки администратора громко прозвучало: «Вы пришли узнать историю нашего спасения, не так ли?» Голос показался мне настолько знакомым, что сердце пропустило удар. Даже искажения от цифровых фильтров не помешали мне уловить малейшие нотки интонации в этом голосе, таком знакомом, таком родном. К нам вышел Михаголем, внешне один в один похожий на голема Троекурова, такой же искусственный андрогин с белой кожей. Но, как ни странно, он все же разительно отличался от других. Во-первых, на нем был парик, белые, будто поседевшие волосы, сплетенные в мелкие косички. Во-вторых, голем носил платье настолько яркого зеленого цвета, что, казалось, оно светится и озаряет стены мрачного музея. Экзоноги голема были обуты в такие же белые ботинки, как у остальных местных. Однако на ботинках яркими пятнами пестрели наклейки в виде звезд. Но самое занятное, что голем носил круглые очки без стекол, только одну оправу. Всем видом Соломон 4028 давал понять, что точно знает, кто он такой, хоть и заключен в искусственное тело. Этот Михаголем был индивидуален настолько, насколько это вообще было возможно в его скучной жизни. «Какой занятный экземпляр», — усмехнулся Волод, разглядывая смотрителя музея. Ну а я просто молчал, боясь разрушить хрупкую надежду на то, что этот Михоголем именно тот, о ком я сейчас думаю. Смотритель подошел ближе, и снова прозвучал его звонкий, до нытья в груди знакомый голос. Еще перед вторжением темного эфира осколки будущего сказали мне, что явится двое неспасенных, чтобы узнать, как мы спаслись. И вот вы явились. Мне пришлось долго вас ждать, очень долго. После этих слов мое сердце снова пропустило удар. Явится двое неспасенных, чтобы узнать, как мы спаслись. Так прямо мог выражаться только один человек из всех, кого я знаю. Теперь не осталось сомнений в том, кто передо мной. Это Эсфирь. Эсфирь Бринер. И здесь ей уже 20 лет. Выходило так, что она ждала, когда я сюда приду, поэтому специально устроилась служить в этот музей. Да, никаких сомнений. Так мог поступить только истинный пророк, как бы он ни выглядел и как бы ни назывался. А ты помнишь, как тебя зовут? Глухим голосом спросил я. Она перевела взгляд с Волота на меня, затем поправила очки без стекол на носу и ответила. Соломон 4028. При Волоте я не стал ничего уточнять, хотя теперь никто бы не убедил меня в том, что это не Эсфирь Бринер. Нет, это была именно она. Странно, что она не узнала во мне своего родного брата Алекса. А может, узнала, но не подала виду. По белому и безэмоциональному лицу Андрогина сложно было что-то понять. «А меня зовут Гидеон», — представился я. Она кивнула и посмотрела на Волота. «А вас, Волот?» Прямо и просто ответил тот. Эсфирь опять кивнула и указала на высокие двустворчатые двери с позолотой. Все здесь выглядело, как в старинных музеях. Лепнина, многоярусные люстры, мрамор, торжественность и тишина. «Тогда пройдемте дальше, неспасенные», — сказала Эсфирь. «Здесь вы наконец узнаете, что такое спасение. У вас есть на это 52 минуты 15 секунд 14:13. Эпизод 4. Даже в кошмарном сне мое воображение не смогло бы нарисовать картину более страшную, чем та, что я увидел в этом музее. Эсфирь повела меня и Волота по многочисленным залам, и поначалу все казалось более-менее понятным и ожидаемым. Желтый пол блестел под ногами. Темный эфир продолжал давить на тело и гнуть мою магическую оборону. Шаги эхом отражались от гладких стен, и чем дальше мы шли, тем сильнее становился запах тухлятины, точно такой же запах, какой обычно ударял в нос в червоточинах с темным эфиром. «Не удивляйтесь, что тут пахнет неприятно», — предупредила Эсфирь, когда заметила, что я едва заметно поморщился. «Мы называем это запахом десятилетия. Он входит в музейную экспозицию. Это моя идея, кстати. Чем дальше вы проходите внутрь музея, тем сильнее воняет, чтобы полностью погрузиться в историю нашего спасения». Не сбавляя размеренного шага, я покосился на Эсфирь. «Значит, вонь тухлятины она назвала запахом десятилетия, а у этой девчонки есть чувство юмора. Черного, конечно. Мы продолжали идти по музею, но пока ни у одного экспоната не остановились. Я лишь мельком отмечал некоторые детали. Например, в одном из залов заметил переломанный остов аэроптера, буквально скрученного в крендель чьей-то исполинской лапой и жеванного гигантскими зубами. Потом нам встретились кости на постаментах, и это были далеко не скелеты мамонтов или динозавров, а кости мутантов. То, во что превратились люди и представители не раз, но не всех, а только вейги и лювины, уроды, которых даже сложно назвать чудовищами. В этих существах просто не было природного смысла, но они появились. А что стало с эмперами и кахидами? Поинтересовался Волоту Эсфирь. Та на него даже не посмотрела, продолжая вести нас по залам, но все же ответила. Эмперы так и остались на ней стороне и не покинули своих земель, а кахиды заняли практически всю зону Т. «Зону Т», — уточнил Волот. «Вы так называете зону темного эфира?» «Да, очевидно», — бросила Эсфирь. «Это зона, где нет спасенных. И большая она, эта зона», — на это ему уже не ответили, но Волот все равно удовлетворенно хмыкнул. Будущее неожиданно стало открываться для него с хорошей стороны, с той самой, которой он и хотел. Часть Неарас все же выжила. И если имперы за 9 лет после катастрофы пока никак себя не проявили, то кахиды точно вышли из тени. В еще одном из залов мы увидели экспозиции всех 9 путей магии. Вообще всех, от официально разрешенных до запретных. Сначала демонстрировался путь прагма, то есть путь элементов. Именно их представители участвовали в создании программы спасения. Магом пути прагма был и профессор Троекуров, потомственный алхимик. Дальше шел путь Эстис, то есть веры. Экспозиция музея хранила здесь не только предметы и одежду известных пророков, но и их предсказания. Я даже заметил ту самую тетрадку, в которую опекуны Феофана записывали его сказания. Судя по всему, сам мальчишка не выжил. Иногда я перечитываю эти записи, вдруг призналась Эсфирь, показав на тетрадку Феофана под стеклом. Этот мальчик все же был величайшим пророком. Жаль, что мы никогда друг друга не видели. Мне бы очень хотелось с ним познакомиться, но не суждено. Показалось, что в ее голосе прозвучала грусть. Потом были экспозиции путей Динамис, Эреба и Дендра, то есть силы, мрака и природы. Затем шли путь Физис, то есть стихии, и путь Ама, то есть крови. Ну а после них я заметил еще и два запретных направления. Путь Сидарха, то есть духа, и путь психа, то есть мысли. Как ни странно, но в экспозиции стояла восковая фигура Каэддина, как представитель одного из самых известных сидархов прошлого. Вот уж ирония. Я бросил на изваяние лишь короткий взгляд и пошел дальше. Скульптор, который создавал этот образ, взял за основу один из моих портретов. Там я был запечатлен в 25-летнем возрасте, как раз перед повышением последнего ранга. Тщеславный упрямец, сильный, богатый и известный, который еще не знает, что с ним будет буквально через несколько дней. На указательном пальце правой руки у этого воскового Каэддина я заметил еще и кольцо с крылатым котом. Причем кольцо было настоящим, тем же самым, которое сейчас я сам носил на своей руке. В этой червоточине прошлое встретилось с будущим, и в который раз мне пришлось признать, что у судьбы, как и у некромантов, скверное чувство юмора. Я сунул правую ладонь вместе с кольцом в карман брюк и чуть замедлил шаг. Волод рядом едва слышно усмехнулся. Как забавно, Гидеон. Сердце-то не ёкает. Он тоже разглядывал воскового Каэддина и все, что его окружало в этой музейной экспозиции. Были тут и фотографии особняка на Белом озере, и даже портрет моего оруженосца из африканского народа Нгаби, Банце, по прозвищу Дождь, рожденный в пятницу. Сам он не обладал магией, зато его жена и две дочери владели силой пути психа. Я знал об этом, но никому никогда не говорил. Менталисты и в прошлом веке были вне закона. Кстати, в честь пути психа в этом музее тоже была установлена экспозиция. Под стеклом лежали карточки арестантов с приговорами, приведенными в исполнение. Там говорилось, что такому-то менталисту поставлена вечная печать блокады, а такой-то вообще казнен. Тут же рядом лежали те самые печати, уже без красной магической краски, потому что она осталась на лбу приговоренных менталистов. Правда, все это теперь было лишь достоянием истории. Я нахмурился и прошел мимо, наконец покидая зал. «Эй, уважаемый Соломон, не помню ваше число», — внезапно обратился к смотрителю Волод. «Неужели путь психа теперь официально разрешен, или мне показалось?» Эсфирь молча преодолела еще один зал и только потом ответила. «Нельзя разрешить то, чего нет». «В смысле, нет?» – опешил Волод. Меня посетила нехорошая догадка, но когда Эсфирь подтвердила ее вслух, то холодок пробежал по спине. «За 9 лет программы спасения магия полностью исчезла», – сообщила она. «Ее больше не существует. По крайней мере, у спасенных». От этой новости стало не по себе. Теперь понятно, о чем говорил Соломон II, то есть местный профессор Троекуров, когда признавался, что в этом музее их всех охватывает иррациональное чувство грусти и утраты. Люди спаслись, но потеряли магию. Я покосился на Волота. Вот тебе и прекрасное будущее. Ничего не говоря, мы оба продолжили путь по музею. В следующем зале нам попалась еще одна знаковая экспозиция, один единственный мехоголем на постаменте. Тот самый стальной уволень, который сейчас работал продавцом в моем собственном отделе по продаже умного снаряжения бринеров. Именно таким был сейчас Семен Троекуров, неуклюжим рабопарнем. На табличке под экспозицией значилось «Соломон 1. Неудачная версия». «Что значит неудачная версия?» — тут же спросил я. Эсфир чуть замедлила шаг и посмотрела на меня. «Это первый образец для программы спасения. Ученый, который рискнул переместиться в этого мехоголема, умер через 5 месяцев после внедрения. Зато его эксперимент помог другим ученым увидеть ошибки в расчетах и создать более совершенную модель». Я чуть замедлил шаг, разглядывая стального Соломона на постаменте. «А кто был Соломоном один? Ты знаешь?» «Конечно, знаю. Все знают», — ответила Эсфирь. «Это профессор Басов Анатолий Ануфриевич. лучший друг и научный оппонент Соломона 2. Его смерть стала большой утратой для Соломона 2. Это случилось за полгода до прорыва темного эфира. Зато смерть Соломона 1 обеспечила людям более надежное спасение. Мы уже 9 лет существуем с темным эфиром и до сих пор живы, не считая тех, кто сгинул в зоне Т. Ее слова стали для меня открытием. Значит, тот самый профессор Басов, в убийстве которого меня обвиняли и пытались подставить, в этом будущем участвовал в программе спасения и стал Соломоном 1. Здесь история пошла немного по иному пути. Профессор Басов погиб, но не от руки агентов Стрелецкого в Академии Изборска, а в результате научного эксперимента в Петербурге. А еще это значило, что Семен Троекуров, внук Пимена Троекурова, не стал здесь Соломоном 1. Возможно, он все-таки погиб в Изборске, прямо в магазине «Мануфактура Севера», в так называемой зоне Т. Но еще хуже было то, что реальный Семен, который сейчас работал в моем отделе умного снаряжения и чей мозг был внедрен в первую неудачную версию Соломона, не имел шансов на выживание. У него имелось всего 5 месяцев. Всего 5. Пока Эсфирь говорила, а я размышлял насчет услышанного, Волод все больше хмурился. Его что-то сильно обеспокоило, и в итоге он спросил. И большая она по размеру, это зона Т, много людей погибло. Эсфирь остановилась так резко и неожиданно, будто натолкнулась на невидимую стену. Затем повернулась к Волоту и спросила, «Чувствуете, чем пахнет?» Тот поморщился, «Чувствую, воняет тухлятиной». Эсфирь покачала головой, «Нет, так пахнет правда о нашем спасении». Ее глаза мигнули светом и сразу же потухли, после чего она добавила, «Сейчас вы узнаете все про зону Т. Мы как раз пришли, это самое сердце нашего музея. Именно отсюда распространяется запах десятилетия». Она показала рукой на последний зал. Тот стоял закрытым, а его черные массивные двери напоминали вход в бункер. Над входом значилось «Зона ТЭ». Через несколько секунд двери медленно и бесшумно распахнулись, а из зала на нас дыхнуло той самой правдой. Вонь в зале стояла невыносимая. Что именно было источником запаха, я не сразу заметил, лишь после того, как натолкнулся взглядом на клетку с мутантом, с живым мутантом. Это было существо совсем небольшое, размером с крупную собаку. Судя по всему, мутированная вейга, но сейчас больше напоминающая вампиреныша, стоящего на четвереньках и пускающего слюну. В маленьких глазках мутанта таилась ярость, но выглядел он спокойным, знал, что из клетки никуда не денется. Учуяв гостей, уродец повел башкой. Его ноздри дернулись и втянули запах, зубы оголились, по губам обильно потекла слюна. «Мы зовем ее Ева», — представила мутанта Эсфирь. Она долго сопротивлялась темному эфиру в одном из погибших городов, но все равно не убереглась от мутаций. Она не стала эвакуироваться и отказалась быть спасенной. Была когда-то Вейгой. Мы не знаем, как ее звали на самом деле. После прорыва темного эфира Вейги и Лювины тоже стали подвержены сильным мутациям, как и люди. Это случилось благодаря изменению в составе темного эфира. Никакие духовные практики не помогли Вейгам и Лювинам выжить. Я глянул на мутанта в клетке и внутренне содрогнулся, вспоминая Вейгу Азель, моего учителя по духовным практикам и сопротивлению темному эфиру. Вспомнил ее милое личико, кудри и чертов пипедастр в кармане фартука горничной. Волод же прошел мимо Вейги абсолютно равнодушно. Судьба Вейгов и Лювинов его не трогала. Все надежды он возлагал на более сильные расы, имперов и кахидов. И надо сказать, одни из них его точно не подвели. Мы обошли клетку с Вейгой и отправились дальше.